Перемена курса должна быть закономерной. Концентрация является решающим фактором успеха САН. К ней добавляется тот факт, что с течением времени и событий САН часто оказывалась правой. Были моменты, когда компания развивалась неравномерно, но ей удавалось восстановить свое равновесие после кратковременной неудачи. В 1993 году, например, САН боролась с неполадками по срокам и товарам, обманувшими надеждами и страхом потерять место на рынке в пользу Hewlett-Packard и Silicon Graphics, сообщает US News and World Report. Решение пришло с развитием интернета. Но интернет не стал панацеей для САН. Крах eBay 1999 года и последующие сходные проблемы с вышедшими из моды серверами повлекли признание президента Энда Зандера в совершении некоторых ошибок и извлечение одного или двух уроков из этого опыта. Он объяснил ошибки тем, что САН дошла до крайнего предела раньше, чем конкуренты, пытающиеся ее критиковать. Некоторые из этих конкурентов дали о себе знать. Были высказаны недовольства по поводу несоблюдения САН обещанных сроков реализации новых технологий Java и по поводу того, что изменения происходят слишком быстро, чтобы покупатели могли за ними следить и обновлять системы. Но наиболее громкое неодобрение вызвал якобы слишком жесткий контроль над лицензированием Java, который был изначально разработан как открытая система. Всегдашний союзник САН Hewlett-Packard была настолько недовольна, что присоединилась к Microsoft в разработке версии Java для потребительских устройств. И IBM, которая постоянно была союзником САН по всем вопросам Java, потребовала, чтобы САН сделала Java доступным для групп государственных стандартов. Компания отказалась сделать это по той причине, что их контроль гарантирует целостность и универсальную применяемость программы, но без лицензирования Java это невозможно. Меняться, оставаясь верным своей идее. В то время как САН со своим видением сети как компьютера прошла через все трудности, было бы ошибкой заключить, что компании также непреклонны во всем, кроме продвижения к своему идеалу сети. Фактически компания хочет производить изменения во всех областях, товарах, рынках сбыта, целях и организации, чтобы остаться на пути к своей идее. САН не самая большая компания, но более ловкая, чем другие, стремящиеся поменять направление, говорит промышленный аналитик Джин Борман. Они антипод Coca-Cola в промышленности. Желание компании делать большие ставки на новые направления помогло в результате сохранить успех на долгие годы. Теперь, когда серверы САН являются промышленным стандартом, компания идет за интернетом и готовится начать выпускать товары и услуги для компаний, занимающихся электронной коммерцией, от устройств памяти до веб-консультирования. Эд Зандер так комментирует этот процесс. «Обычно вы оцениваете величину успеха, а потом создаете новую парадигму». О чем нам говорит кризис интернет-компаний. САН внушает доверие из-за верности своей идее и стратегии, пройдя с ними через все трудности, начиная с произошедшего в 2000-2001 годах большого кризиса интернет-компаний. Технологический эксперт Питер Кин, председатель Kin Innovations, высказывает соображения об этом кризисе, корпоративных истинах и долгосрочном успехе в бизнесе. Первое. Не стоит обольщаться новыми технологиями. Технология всегда идет путем здравого смысла. Второе. Ни одна компания не может делать бизнес в одиночестве. Поэтому мертвый груз Priceline.com совсем не удивляет меня. Это бизнес, построенный исключительно на дешевых сделках. Бизнес интернета, построенный и процветающий за счет сетевого сотрудничества, это Amazon.com, говорит Кин. Я оптимистически настроен по поводу их будущего. Они делают все, чтобы построить покупательскую базу, имеющую долгий жизненный срок. Третье. Правила разрегулирования. Экономика может быть новой, говорит Кин, но процесс отделения побеждающих компаний от проигрывающих совсем не нов. Это называется разрегулирование. Вспомните разрегулирование авиалиний. У вас появляется поток новых участков, затем следует укрепление с выживанием относительно небольшого числа мегабрендов. Одним из них был новичок Southwest Airlines, эквивалент Amazon, одного из наилучших создателей прочных отношений с покупателями. Интернет разрегулирует все, включая покупателей, утверждает Кин, которые получили свободу покупать через интернет продукцию почти любой компании мира, какую они пожелают. Четвертое. Соперничайте с лучшими интернет-компаниями и стремитесь к долгосрочному успеху. Действуйте быстро, найдите особую нишу, предоставьте покупателям твердые цены. Forbes отметил эту гибкость. Sun прошла путь от простого производителя рабочих станций для инженеров 80-х годов до производителя серверов Unix для предприятий любого типа в 90-х годах и дальше к поставщику веб-линий и программного обеспечения следующего десятилетия. Зандер объясняет это следующим образом. «У нас есть сверхъестественная способность завладевать разрушительными технологиями и маниакально воплощать их в жизнь». И далее Зандер саркастически характеризует перестройку Sun. «В то время, когда ваша компания объявляет о росте курса ее акций, об увеличении объемов продаж или превращении чьей-то бабушки в промышленного магната Уолл-стрит, самое время начать планировать процесс дальнейшего существования вашего бизнеса. Кто хотел бы прекратить свой бизнес посередине его рекордного роста? Те, кто планирует выжить. Действительно, нет лучшего времени для того, чтобы все разрушить, подобрать осколки и перестроить себя до лучших возможностей. Такое отношение к переменам свойственно Sun, потому что эта компания спровоцировала драматическую перемену в индустрии в той же степени, что и другие компании, работающие в сфере высоких технологий или даже в большей. Макнили, например, допускает возможность того, что тенденция использования внешних ресурсов компьютеров может означать уменьшение числа клиентов Sun в будущем. Это значит, что Sun должна продолжать переопределять себя, чтобы выжить в новом мире, который она так рвется создать, замечает Роберт Хофф в Business Week. Один из директоров Microsoft Чарльз Фицджеральд добавляет. Оказалось, что у Sun, как у кошки, 9 жизней. Хотя я не уверен, какую по счету жизнь они проживают сейчас. Сегодня усилия компании направлены на то, что в мире высоких технологий называется решение. Создание пакета или набора связанных предложений, подстроенных под конкретного покупателя, отвечающих специфическим требованиям клиента. Поэтому дальнейшие действия Sun будут заключаться не в продаже серверов, компьютеров или материального обеспечения, а в продаже корпоративных сетей или использовании веб-сайтов и приспособлений всех видов электронных устройств для связи друг с другом. Окончательная проверка гибкости Sun, возможно, будет производиться уже во время написания этой книги, после кризиса интернет-компаний при официально признанном упадке большинства национальных экономик, например, Япония, или находящихся на грани упадка, например, США. Sun направляется к неизведанной территории, писал Марк Бослетт в Industry Standard в начале 2001 года, незадолго до того, как этот когда-то весьма популярный журнал по интернету перестал издаваться. Никогда до этого крупные компании не делали настолько сложного поворота. Если Sun выплывет невредимой, компания укрепит свою позицию одной из наиболее успешных в мире технологических компаний. И Макнили еще раз уйдет с триумфом. Но если Sun споткнется, его аура непобедимости потускнеет, и Макнили снова станет аутсайдером. Марк Бослетт добавляет, что успех Sun в глобальном масштабе оставляет компанию уязвимой к тем же экономическим силам, которые влияют на любую многонациональную компанию, но неотвратимость риска во благо дальнейшей успешной деятельности и процветания Sun не останавливает Макнили. Интернет все еще недостаточно разрекламирован и используется не в полном объеме, заявляет глава компании. Его поддерживает старший вице-президент Джон Шумахер, который в характерной для Sun манере говорит: «Мы чувствуем, что можем пройти через все это и стать еще сильнее». Резюме. Оставайтесь верными своей идее. Единственно постоянными в сегодняшнем быстро меняющемся мире являются перемены. Даже если ваши корпоративные идеалы не меняются, вы должны быть к ним готовыми, иначе ваш бизнес ждет крах. Чтобы остаться верными своим принципам, вы должны: первое, придерживаться хорошей стратегии. Противники, сомневающиеся и конкуренты постоянно будут находить доводы в пользу того, что выбранная вами стратегия неверна. Но если она четко обозначена и тщательно просчитана, не обращайте внимания на критику. Второе. Учитывать вероятность закономерного изменения курса. Приспосабливайтесь к существующим обстоятельствам, но совершайте тактические изменения, которые необходимы для достижения вашей цели. Третье. Меняться в ногу со временем для поддержания вашей идеи. Кто знает, что принесет будущее? Новые технологии, новых конкурентов, новые возможности? Изменяйтесь, чтобы потом быть подготовленным к самым важным переменам, которые соответствуют вашей цели и идее.